поднялся тоже. «Этот ход я тщательно обдумал», — промолвил герцог, явно растроганный, «ибо я лично не знаю и не вижу мужа более достойного и пригодного, чем вы, Петр, для того, чтобы сестрамбу и состояние разброда, хаоса и потрясений, грозящих ей теперь, и сохранить мой трон для Изотты и для будущих моих потомков. Сперва я думал отправить вас в Рим, чтобы вы сопровождали мою жену Изотту, вашу Изотту на пути домой. Но боюсь, как бы в самое ближайшее время ваше присутствие в Страмбине сделалось более чем необходимым. А посему в Рим я предпочту отправить курьера. А теперь ступайте и будьте осторожны. Будем надеяться, что еще не поздно». Оказалось, однако, что уже поздно. Новелла Боккаччо. Джованни принял Петра весьма неофициально, по-домашнему, облаченный в шелковый халат. Покуривая трубку, он теребил себе волосы над ушами, как это любил делать его отец. На левой руке у него сиял огромный бриллиант перстня Борджиа, который Петр обнаружил на трупе укравшего его лакея Йоганна. Но, к удивлению, Джованни ничуть не повзрослел и выглядел так же, как и во времена своего приезда в Страмбу. Лицо его тогда, исхлестанное ветрами и огрубевшее от тягот пути, теперь в условиях удобств и роскоши разгладилось и посветлело. Словом, он выглядел совсем мальчишкой, и Петру вдруг почудило, что здесь каждую минуту может объявиться граф Гамбарини, истинный владелец дворца. Он отбросил недавние опасения, будто этот ребенок покушается на его жизнь, и бесстрашно отдал лакею в вестибюле не только свой плащ, но и поясной ремень со шпагой. Гордясь своими владениями и древней традицией рода, чем веяло даже от стен его дворца, Джованни провел Петра по всей резиденции, от нижнего этажа до чердаков, не переставая при этом возмущаться варварством капитана, который за долголетнее свое пребывание в этом доме осквернил и испортил все, к чему бы ни прикоснулся. Портреты предков Гамбарини пропали, капитан велел их выбросить на помойку, а вместо них в фамильной галерее Гамбарини развесил мазню придворного художника герцога Ринальдо Аргетто. Неповторимую роспись потолка в вестибюле кисти Бенотца Гоццоли, правда, в детстве Джованни роспись была попорчена временем, но все равно редчайшую, такую драгоценную, что никто из современных портачей не рискнул ее реставрировать, велел просто-напросто замазать белой краской. Петру не следовало убивать его выстрелом прямо в сердце. Нужно было выстрелить ему в пузо, чтобы он умирал медленно и мучительно. «Благодарю за совет. В следующий раз я так и поступлю», — поклонился Петр. Джованни рассмеялся и ткнул Петра большим пальцем под ребро. «Надеюсь, следующего раза у тебя уже не будет». Они остались с глаз на глаз в небольшой угловой комнате, увешанной миниатюрами, рьяным собирателем которых слыл Одерико Гамбарини. Единственное окно комнаты выходило на пьяцца Монументале и было обращено на фасад герцогского дворца. Джованни, до мозга костей светский человек, развлекал Петра скандалезными историками из закулисной жизни высокопоставленных страмбских семейств. А два лакея под присмотром прекрасной экономки и управительницы дома, которая, как нам известно, стала вдова умершего подлого трактирщика павлиньего хвоста, дивная Финет,